43. Я и все мои товарищи, мы восхищаемся вашим шедевром, романом «Огонь». Такой сильной, правдивой книги мы никогда еще не читали. Мы искренне благодарим вас за то, что вы выразили наши мысли и убедительно провозгласили важные истины. Ваша книга для нас – искупление и возмездие. Спасибо. А. Фука, 13-й пехотный полк, 222-й сектор, 17 июня 1917 года.